Интермедия С-022 к эльфийской деревне. Учитель получила сообщение через дальнюю связь, что началось вторжение к эльфам. Армия вторжения несет флаги Рингзанской империи. Армия, которую ведет Юга. Учитель получила сообщение и без раздумий решила вернуться к эльфам. Нельзя позволять Юга делать, что он хочет. Я вернусь в деревню эльфов и нейтрализую его. Глаза учителя полны решимости. Хиринф открыл свой рот, как будто думая возразить. «И как ты планируешь вернуться в деревню эльфов?» Эльфийская деревня расположена в глубинах леса, в святом месте. Святая земля – это центральная часть континента Касанагара и расположена рядом с территорией демонов. А мы сейчас находимся на континенте Дастордия. Расстояние между этими точками громадно. Как ни посмотри, но понадобится десятки дней, чтобы достигнуть деревни эльфов отсюда. Если, конечно, не использовать телепорт. Даже если ты отправишься прямо сейчас, то к моменту, когда ты доберешься туда, все уже будет давно кончено. Хирин вправ. Как бы мы ни старались, но мы не сможем добраться туда без телепорта. Хотя есть, например, круг телепорта в Королевском замке, откуда мы спасли Лестона. Но в этот раз при его проверке выяснилось, что он перестал функционировать. Хоть он и не полностью разрушен, но потребуются сложнейшие технологии, чтобы восстановить его. И среди нас нет никого, кто бы мог это сделать. Все в порядке. Как только я попаду на континент Касанагара, там есть секретный телепортационный круг эльфов. Значит, даже такое есть. Телепортационные круги редки и ценятся даже больше, чем камни оценки высокого уровня. И они хранят это в секрете. Уровень организованности эльфов, похоже, выше, чем я ожидал. Но если подумать, поскольку они сумели собрать большинство реинкарнировавших, то не странно, что они могут и такое. Неважно, даже если его использовать, но все равно понадобится минимум 10 дней. Хотя я и не знаю, когда имперская армия достигнет деревни эльфов. Но раз вас известили об этом, значит армия уже выдвинулась. Не думаю, что вы успеете. Конечно, я не смогу успеть к началу войны. Но деревня эльфов защищена мощным барьером. Кроме того, вокруг лес, который вотчина эльфов. Так что вряд ли деревня эльфов пойдет до моего прибытия. Учитель так сказала. Я думаю, она слишком уверена в защите эльфийской деревни. Скорее, к тому моменту, как я прибуду, имперская армия уже отступит. С чего это такие выводы? Находясь на границе между людьми и демонами, мы останемся независимыми не просто так. Понятно. Хирин бросил на меня быстрый взгляд. И как ты собираешься перебраться на континент Касанагара? Единственный путь – это Великий Лабиринт Элора. А это вообще реально? Не знаю. Великий Лабиринт Элора – практически единственный путь из одного континента на другой, если не считать телепорта. В море обитает множество сильнейших водных драконов. Так что ни одна попытка перебраться по воде не была успешной. Говорят, что даже если просто лететь над водой, то все равно тебя собьют. Великий лабиринт Элора огромен, он соединяет под землей между собой континенты. Говорят, что поскольку он настолько огромен, то без проводника выбраться из него практически нереально. Кроме того, там обитает бесчетное количество монстров, которые используют яд, так что требуется определенное приготовление. Самый большой лабиринт в мире, в то же время является и самым опасным в мире. Но если человек наймет проводника и будет следовать всем его указаниям, то опасность не так уж и велика. Обычно. Возможно, у входа в лабиринт будет засада. Ага. Из-за важности великого лабиринта Элра, вход плотно охраняется. Причина, по которой на континенте Дастордия нет демонов, в том, что им не позволяют проходить через великий лабиринт Элра. Для нас, кто находится в розыске, будет сложно как войти, так и выйти. А если там еще и будут охотники, посланные специально по нашу душу, то будет еще сложнее. Шун, а что ты собираешься делать? А? Око собирается идти в деревню эльфов в одиночку. Вот я и спрашиваю, что будет делать Шун? Вообще-то я думал, что мы все пойдем с учителем. Это не так? Вообще-то я планировал пойти с учителем. Тяжелый вздох вырвался у Хиринфа. Шун, ты хоть понимаешь свое положение? Что? В данный момент нас будут преследовать везде по обвинению в национальной измене. И главный виновник – это Шун, верно? Да. И ты думаешь, тебе действительно надо идти в деревню эльфов? Я задумался. Да, я понимаю точку зрения Хиринфа. Я не имею никаких причин защищать эльфов, если смотреть с точки зрения Хиринфа. Хиринф, в эльфийской деревне находятся мои реинкарнировавшие друзья. Я не могу их бросить. Хиринф удивился моим словам и взглянул на учителя. А учитель кивнула в подтверждение моих слов. Кроме того, я должен решить проблему с Юга. Наверное, он почувствовал мою решимость. Киринф прикрыл глаза и кивнул. «Я понимаю. Если таково решение Шуна, то у меня нет возражений. Я последую за тобой». «Спасибо». «Я, конечно же, тоже иду». Катя присоединила свой голос к согласию Хиринфа. «Если честно, мне бы не хотелось, чтобы Катя отправлялась на поле боя, поскольку я волнуюсь за нее. Но теперь, когда все зашло так далеко, Катя не отступит. Катя достаточно сильна, и если она будет держаться рядом со мной, с ней ничего не случится. А если и случится, то я смогу ее воскресить с помощью милосердия. Хотя и опасно слишком полагаться на эту способность, но это лучше, чем ничего. Хотя воскрешение с помощью милосердия и похоже на чит, но по факту количество ее использования сильно ограничено. В первую очередь, поскольку оно неэффективно, если не использовать ее сразу после смерти человека. Если не воскресить человека в течение 5 минут после смерти, то эффекта никакого не будет. Если бы после смерти отца я сразу же воскресил его, то всего этого могло бы не случиться. Но в тот момент я проиграл Юга и был ранен. Если я не в идеальном состоянии, то воскрешение не срабатывает. И мало того, даже воскрешение не может воскрешить того, чье тело было полностью уничтожено. Если не выполняются все эти условия, то воскрешение невозможно. Кроме того, если я воскрешу еще кого-нибудь, то мое табу станет 10 уровня. Если табу достигнет 10 уровня, вероятнее всего случится что-то неприятное. Если получится, то хотелось бы обойтись без этого. Но если что-то случится с моими компаньонами, то я использую воскрешение, не задумываясь. Неприятно. Но я буду обузой во время боя. Я останусь здесь и займусь приготовлениями к освобождению столицы. Сказал Лестон, решив остаться. «Тогда я тоже остаюсь с Лестоном, чтобы помочь. Я не думаю, что моя сила может вам пригодиться». Похоже, Клеви остается с братом. «Позвольте мне идти с Шуриеном». Анна сказала серьезно. Если честно, не ожидал от нее таких слов. «Поскольку Анна полуэльф, а мы все-таки идем в деревню эльфов. Там могут проживать только чистые эльфы. Они не принимают никого из своей расы, если есть примесь чужой крови. В любом случае, полуэльфов растят в деревне эльфов до тех пор, пока они не могут заботиться о себе сами, после чего их выгоняют наружу без всяких объяснений. В крайних случаях говорят, что выкидывали даже детей. Анна провела свое детство в деревне эльфов, и в прошлом ее изгнали на территорию людей. Так что вряд ли у Анны остались о деревне эльфов хорошие воспоминания. Анна, ты не должна себя заставлять, понимаешь?» «Нет, я не заставляю. Я просто не могу себя простить. Пожалуйста, возьмите меня с собой». Анна выглядит ужасно. Если говорить прямо, ее состояние опасно. Она ментально загоняет себя в угол. Оставить ее здесь или взять с собой? Оба варианта плохие. Так что лучше оставить ее там, где я смогу за ней приглядывать. Я понимаю. Шун. Все в порядке, Анна. Не напрягайся сильно и всегда будь поблизости. Хорошо. Я ответил Кате, кто с сомнением взглянула на меня. Хотя это, возможно, и доставит нам неприятностей, но Анна – отличный маг по меркам людей. Если она сможет успокоиться, то все будет в порядке. Я присмотрю за ней. Мне кажется, что наше положение неожиданно поменялось. В детстве Анна защищала меня и учила меня всему. Теперь пришло время защищать Анну. Так, раз уж все решено, давайте приступать. Все начали двигаться, услышав слова Хиринфа. В первую очередь, нам надо добраться до великого лабиринта Элра. И это только начало. В эту ночь Катя пришла в мою комнату. Что случилось? Нет, я просто подумала, что мне надо тебе кое-что сказать. Я внутренне приготовился, поскольку, судя по лицу Кати, хорошим это не будет. Ты слышал историю о пропавших учениках от учителя, да? Да. Среди них 4 человека уже мертвы. Понятно. Я, в общем-то, это ожидал, но все равно, слышать это больно. И зачем ты мне сейчас это сказала? Если мы отправимся в деревню эльфов... Мы ведь встретимся со старыми друзьями, верно? Я подумала, что в таком случае тебе как минимум будет нужно знать имена тех, кто умер. Понятно, спасибо. Ты знала, что это меня расстроит и решила сообщить мне об этом заранее? Чтобы я сумел подготовиться, верно? Ага. Хорошо. И кто умер? Я начну с того, о ком ты хорошо знаешь. Первый – это Кагуры. Кагуры, понятно. Я никогда больше его не увижу. Он всегда был нытиком, когда был учеником. Да, когда Кагуры проигрывал в камень-ножницы-бумагу, и его заставляли делать что-то неприятное, он всегда плакал. Говорил что-то вроде «это невозможно». Кроме того, я помню, как он пришел в школу в слезах из-за того, что его игровая консоль сломалась. Да, верно. Мы немного повспоминали о Кагуре. Следующий Хаяши. Из клуба настольного тенниса? Да, именно он. Хотя наши отношения и не были так уж хороши, но я помню, что он помогал мне, когда у нас на физкультуре было занятие по теннису. Мне тоже. Обычно он бывал замкнутый, но когда в его руках появилась ракетка, он полностью менялся. Он бил по шарику, выкрикивая что-то смертельный удар торнадо. А я смеялся над этим. Следующая Вакаба. А? Первая красавица школы? Да. Какая потеря? Верно, хотя она была молчалива и замкнута, но она всех впечатляла. Она все-таки гордость нашей школы. Оценки были неплохие, ну, кроме спортивных дисциплин. И последний Сакурасаги. Нацуми, друг Юга, да? Да, он всегда-всегда останавливал Юга и был единственным, кто с ним говорил на равных. Когда тот начинал вести себя неразумно, он всегда вмешивался. Мало того, после он приходил и извинялся, говоря, что не хотел этого. Понятно. Возможно, из-за того, что Сакурасаки не было рядом, Юга и стал таким. Кто знает? Почему все так обернулось? Почему? Ведь в Японии нам всем было так хорошо. Мы переродились в новом мире, так что все поменялось. Юга просто поменялся в худшую сторону. Вот и все. А вот и Катя не поменялась. Ты правда так думаешь? Я с изумлением взглянул на Катю. Скажи, как ты видишь меня? Как? Ты видишь меня как Катя или как Каната? А? Что ты имеешь в виду? Катя и Каната? Они же одно и то же. Не понимаю, что она хочет сказать. Ха, отлично. Я что, действительно выгляжу, как будто не поменялась? Или это ты себя в этом убедил? Ну, прости. Я извинился перед Катей, которая, похоже, пришла в плохое настроение. Да все в порядке. Ты просто всегда такой. Что ты имеешь в виду? Тупой ты. А это не слишком жестоко? Не слишком тупой читер. А это же еще жестче. Оставим это. Я вот нахожу более странным, что ты практически не поменялся. Правда? Да, скажи. Ты понимаешь, в какой мы ситуации? Конечно, понимаю. Тогда почему ты так спокойно себя ведешь? А что в этом плохого? Это неплохо. Но подумай об этом серьезней. Твоих родителей убили, твою сестру похитили. Тебя изгнали из твоего дома, и ты планируешь драться с тем, кто разрушил твою жизнь. И как после этого можно оставаться спокойным? Это действительно почему? Если все так повернуть, обычно в такой ситуации человек должен терять контроль над собой от страдания или гнева. А я ничего не чувствую. Нет, чувствую. Только сожаление. Но что-то с этим сожалением не так. Это не сожаление из-за случившегося. Это грусть. Да, грусть. Из-за того, что этот мир ужасен. Да, этот мир наполнен сражениями, болью и страданием. Шун? А? Что случилось? Такое ощущение, что ты отключился. Да, нет, ничего. Точно? Если устал, то тебе надо поспать, хорошо? Да, я как раз планировал. Ой, а я тебя прервала. Катя покинула комнату. Я чувствую, что вся моя спина мокрая. Почему? Что во имя Бога произошло со мной только что? Что со мной вообще происходит?